Глава 18. Лас-Вегас. Настоящее время. Эмили. Вечерний воздух Лас-Вегаса обдувал лицо, забирался под полы халата и прилипал к коже. Ослепительные неоновые вывески, высокие гостиничные башни и рекламные щиты казино мигали прожекторными пятнами, смазывались, сливались и пропитывали атмосферу яркостью праздника. Вдалеке, на знаменитых фонтанах отеля «Белладжио», гремело масштабное световое шоу. Синхронизированное представление, десятки разноцветных, разрезающих темное небо лучей и блестящая хореография струй воды под аккомпанемент непревзойденного Антонио Вивальди. Невероятное зрелище. Невероятная музыка. Невероятный город. В любое другое мгновение, которое не сейчас. Я стояла на балконе гостиничного номера Grand Hotel and Casino, прилегающего непосредственно к Garden Arena, где всего через 3 часа состоится бой за звание абсолютного чемпиона мира. Билеты были распроданы за считанные дни, и сегодня все находились в чрезмерном волнении из-за предстоящего поединка. Грандиозное событие, исход которого ждал весь мир. Я втянула носом пустынный воздух, пропитанный возбужденным азартом и роскошью. Лас-Вегас пах деньгами, грехом и свободой. В этом городе порока можно за считанные секунды потерять все свое состояние, а еще через секунды удвоить утраченное. Забыться или обрести новые воспоминания. Спонтанно жениться в одной из церемониальных капелл или устроить свадьбу в стиле Элвиса Пресли. Лично меня подобные церемонии совсем не впечатляли. Сейчас меня ничего не могло впечатлить. Я выпала из жизненной обоймы и всю последнюю неделю не могла есть, спать. Я задыхалась. У меня началась астма. Без него. Легкие требовали его присутствия, хотя бы голоса. А он молчал. Мне снились жуткие сны. В один миг мы гуляем с Эйденом по родному пляжу, нежно целуемся, а в другой он опрокидывает меня на песок, нависает сверху, больно впивается в губы. А его глаза, они не зеленые, они черные, бездонные, чужие. Я просыпалась в жутком поту, трясущаяся, взмокшая и возбужденная. Я сходила с ума и разворошила все запасы успокоительного и снотворного. Только так у меня получалось спать без сновидений. Мне везде и всюду мерещился всемирный заговор. Эйден молчал. Его родители тоже. Я несколько раз звонила Грейс, но всегда попадала на автоответчик. Я помнила про их круиз. Круиз без связи. А если шторм? Крушение? Господи! Моим мыслям не было конца. Стеф постоянно была занята, а вчера и вовсе свалила из города по каким-то неотложным делам, которые поручил ей Бобби. Мне начало казаться, что она меня избегает. Я ощущала себя участницей дешевого триллера, в котором все, кроме главной героини, знают неведомую, жуткую тайну. Даже Кэти стала вызывать подозрения. Она странно на меня смотрела, словно с плохо скрываемыми сожалением и горечью. А может, мне все это мерещилось, я сама не понимала. У меня наблюдались рассеянность, вялость, отсутствие концентрации. Я стала хуже работать, и Эрик великодушно дал мне отпуск, чтобы я могла прийти в себя и отдохнуть. По моим меркам, Кэти чересчур наигранно воодушевилась этой затеей и сразу же после моего возвращения в Чикаго собиралась увезти меня в какой-то крутой спа-центр в 30 милях от города. Лес, птички, массаж и прочая ерунда, которая никак не поможет мне снять напряжение. Как она этого не понимала? Только один человек был способен на это. И этот человек продолжал безжалостно молчать. И сейчас, смотря на вечерний блистающий Вегас, я ощущала себя как никогда одинокой, Даже Максвелл исчез из моей жизни. После того вечера он не звонил, не писал и не делал ровным счетом ничего. Даже насчет статьи со мной общался Мейсон, а не он. Это к лучшему, не переставала повторять я. Но сколько раз я бы это не делала, меня продолжало терзать грязное чувство использованности. Я не привыкла так. Я привыкла по любви, и, избавившись от алкогольного дурмана, я признала, что никакого насилия не было. Но трезвая я бы так не поступила. В какой-то степени он все-таки воспользовался моим состоянием. В какой-то степени. Сколько процентов вины стоит повесить на него? 50-40? Глупо было считать подобное. Сама виновата. Я хотела его и не представляла, как после случившегося смогу смотреть в глаза Эйдену. Я была себе отвратительна и хотела выжить из памяти утро, когда проснулась и, прожив по новой каждую, даже самую незначительную деталь рокового вечера, села на пол в душевой и разрыдалась. Я захлебывалась в слезах до тех пор, пока мои глаза не разучились плакать. 5 дней им понадобилось на то, чтобы истратить все свои запасы на осознание. Я позволила бы ему пойти до конца. Позволила бы и собственными руками убила бы все шансы на счастливую жизнь с Эйденом. Мы обсуждали с ним измены. Я никогда не собиралась опускаться до таких омерзительных поступков, но хотела прощупать границы дозволенного. Он ответил, не задумываясь: «Не вижу смысла обсуждать то, что никогда не произойдет». И его беспрекословное доверие разрывало мне сердце. Сердце разрывалось, а ощущение призрачного движения не тех пальцев внутри продолжало преследовать и с закрытыми глазами выходило за рамки фантомных границ. Становилось реальным. И меня выворачивало. Выворачивало оргазмом. А после снова набегали слезы, слезы отчаяния, неверия, отпечатки его губ на шее, пальцев на бедрах. Все сохранилось, и расположенное на самом видном месте приходилось тщательно замазывать. Я хотела стянуть с себя кожу, купить новую и переодеться, и в то же время не хотела. Я ненавидела себя. Я ненавидела его. Этот человек пролез внутрь, тронул запретное, испачкал что-то чистое, невинное. Он словно установил внутри меня бомбу и под неторопливое тиканье механизма переворачивал все вверх дном, ворошил, распоряжался, застывшие на таймере 5 секунд, и он ушел, оставил дожидаться взрыва одной. И это мучительное ожидание превратилось в вечность. С того дня я не видела Уайта. Мы прибыли в Вегас разными самолетами. Я летела с командой и Дэниелом. Он другим рейсом, с Мейсоном. Его номер располагался через 3 двери от моего. И мы ни разу не столкнулись за целые сутки соседства. Почему не пошел до конца? Не захотел? Пожалел? Учитывая, что больше он не сделал ни одного шага в мою сторону, ответ очевиден. Я не привлекала его. И по большому счету я обязана была отметить это дело с шиком. Но где-то глубоко, скрытым ото всех отсеки, меня задевало его безразличие. Оно день за днем отравляло внутренности и с визгом катало на бешеных эмоциональных качелях. Он утолил свой интерес и не искал больше встреч. А разве он искал их раньше? Все они оказывались случайными или спланированными работой, и мне было неприятно чувствовать себя разовой акцией. С Эйденом я всегда чувствовала себя особенной. И все же в людях я разбиралась. Обычный бабник. Пусть и с проблесками мужественности и человечности, но все же бабник. Больше слез я не лила. Ни по Уайту, ни по Эйдену. Первый их не был достоин. Второй. Со вторым я собиралась выяснить всю правду. Я четко для себя решила. Если до моего возвращения в Чикаго он не выйдет на связь, то я позвоню в его компанию, поеду в Авентуру, полечу в Австралию. Я достану его из-под земли и заставлю все мне объяснить. И объяснюсь сама. Я сделаю... Громкая мелодия, разбившая мысленную стройку планов, заставила меня резко вскочить и броситься в спальню. На пути к своей цели я на полном ходу впечатала с большим пальцем в ножку кресла, но даже не почувствовала боли. Добежав до тумбы, я схватила трубку и опасливо пробежала с глазами по незнакомым цифрам, высветившимся на дисплее. Скользнув пальцем по экрану, я приняла вызов и, задержав дыхание, поднесла телефон к уху. «Здравствуй, дочь». Все мои надежды обратились в прах и развеялись по ветру, когда я услышала голос, который предпочла бы не слышать до скончания веков. Я недовольно поджала губы, крепче стискивая пальцами корпус гаджета. «Эмили, ты слышишь меня?» «Что тебе нужно?» «Твоего отца арестовали. У нас нет денег внести залог». «Удивительно. Но я даже не хотела знать, за что ему так не повезло. Продайте машины, дом. Для чего ты звонишь мне? У меня нет денег. Если бы ты не вычеркнула нас из жизни, то знала бы, что дом мы давно продали». Сдержанно выговорила она, хотя в интонации уже просвечивалась знакомая отрава. «Серьезно? Настолько все плохо? Стоит ли мне... разобраться в этом дерьме?» «Конечно, нет». «Позвони Стиву», — бросила она команду, словно я ее послушная собака, виляющая хвостом и с нетерпением ожидающая распоряжения любимой хозяйки. «Попроси его защищать отца в суде». «А почему ты сама его не попросишь об этом?» Она молчала. «Он тебе отказал?» Снова молчание. «Я не буду этого делать». «Не будешь?» — прошипела Оливия, мгновенно являя наружу всю свою гадкую сущность. «Тебе напомнить, почему мы оказались в такой ситуации?» «Не понимаю, не хочу понимать, о чем ты говоришь. Отец сам виноват, что вляпался. Я слышала, он и раньше проворачивал незаконные дела. Стиву это не нравилось. Я не буду его просить. Ты неблагодарная!» Заорала она в трубку, и я отодвинула телефон подальше от уха. «Вдруг это заразно? Мы дали тебе все в этой жизни, а ты не хочешь помочь отцу? Родному отцу? Это все из-за тебя. По твоей вине он оказался там, и ты должна это исправить». «Нет». И это «нет» напомнило мне одного невероятно упрямого боксера. «Какая же ты дрянь, Эмили. Надо было тебя еще в утробе». Я скинула звонок, не желая слышать все те помои, которыми Оливия могла поливать меня в бесконечную вечность. В чем она меня обвиняла? Я никогда не имела никакого отношения к бизнесу отца. Я только от Эйдена узнала, что Джон был замешан в мутных операциях и просил мистера Райса его прикрыть. Во благо нашей большой дружной семьи Стив помог ему пару раз, но он не давал своего согласия на вечную защиту. Быстро заблокировав номер, чтобы она не смогла мне перезвонить и по новой отравить жизнь, я несколько минут пялилась на заставку экрана, с которого на меня смотрел улыбающийся Эйден. Это фото было сделано ранним утром. Он взъерошенный и заспанный валялся на кровати, а я принесла ему завтрак. Впервые в тот день у меня подгорели тосты, и он смешно морщил нос и жаловался на невкусную еду, за что и получил подушкой по лицу. Я поймала его в кадр позже, после несостоявшегося завтрака, переросшего в тягучий секс, проведя пальцем по его щеке и не ощущая ничего, кроме холода стекла, я открыла вызовы и нажала любимое имя. уже и не надеясь услышать его голос в ответ. Но когда в ухе раздались размеренные гудки, я замерла и шокированно уставилась на дисплей. А затем осторожно, чтобы, не дай бог, не пропала связь, включила видео. Милли. Я медленно осела на кровать, не веря собственному счастью. На меня смотрел Эйден, целый, невредимый и немного грустный. Из глаз мгновенно брызнули слезы. «Не плачь», — тихо попросил он. А я не могла оторвать взгляда от родного лица. Чувство вины затопило с головой. Как я могла совершить такой отвратительный поступок? Как я вообще могла уделить столько внимания постороннему мужчине? Все мысли о Максвелле тут же захотелось сложить в одну коробку, поджечь, развеять прах и посыпать солью, чтобы больше никогда, никогда они не появлялись в моей голове. 13 дней, — всхлипнула я. 13 дней, Эйден! Какого черта происходит? Он напряженно смотрел на меня в ответ. На фоне все тот же номер. Номер. Значит, он вернулся из пустыни и не позвонил. Он мне не позвонил. Меня затрясло. Прекрати плакать. Ответь на мои вопросы. Я отвечу. Только ты успокойся, пожалуйста. Я не могу успокоиться. Продолжала истерить я, стараясь проглотить соленый ком, застрявший в горле. Не могу. Ты не понимаешь. Я совершила ужасную ошибку. Я... Подбородок дрожал. Я не знала, как произнести это вслух. Тяжелый вздох по ту сторону экрана. Я знаю о нем. Выстрел в грудь. Прямое попадание. И не на вылет. Пуля пробила ребра и поставила на паузу работу главной мышцы. Глаза высохли. И прямо в эту секунду я, не моргая, смотрела на него и не могла поверить в то, что слышала. Как? Откуда? Об этом никто не знал, кроме меня, Уайта и Стефани. Я ничего ей не рассказывала, но мой вид все сказал за меня. Мы же вместе ехали домой. И только сейчас я поняла, что ее поведение было странным. Стеф. Она невероятно жадная до подобных интриг. Она не упустила бы возможности выяснить все параметры члена Уайта. Она ко всему относилась легко. Она выпытала бы все подробности, а затем велела бы не переживать, потому что на такого Аполлона грех не накинуться или что-то в этом роде. Но не в тот вечер. Она бросала в мою сторону задумчивые взгляды и молчала. Молчала всю дорогу. А я даже не заметила, потому что занималась собственным моральным уничтожением. Пыталась поднять гордость с колен. Но зачем она рассказала Эйдену? Я не могла найти причин. Он тебе нравится. Что? Этот Максвелл. Он тебе нравится. Он говорил об этом так спокойно, так ровно, словно в этом не было ничего необычного. Словно это нормально. Я не понимала, что происходит. Эйден, что ты несешь? Я 2 недели от тебя ничего не слышала. Энтони сказал, что все вернулись. Взволнованно объяснялась я. Я была пьяна, зла, встревожена и ни черта не соображала. Я вообще не помню, чтобы хоть раз в жизни так напивалась. Максвелл, он... Я осеклась. Хотелось прокричать, что он воспользовался мной, изнасиловал. Я сказала бы что угодно, кроме того, что добровольно пошла на это. Но именно эту ложь я не могла себе позволить. Я слишком хорошо тебя знаю, Милли. Мягко улыбнулся он. Почему он не в бешенстве? Почему так спокоен? Мне стало жутко страшно. Ты никогда не поцелуешь парня, который тебе не нравится. Не говоря уже о чем-то большем, я не осуждаю тебя. Это жизнь. И не всегда все складывается, как мы хотим. Я жалею лишь об одном. Грудную клетку болезненно сжала. О том, что не познакомился с тобой раньше. Ничтожно мало времени для нас. Я разрыдалась. Даже здесь, сейчас, после всего, что он узнал, он все равно оставался тем самым парнем, которого я встретила 7 лет назад. Мои чувства к нему не поддавались описанию. Это не любовь, это нечто большее. То, что невозможно описать словами, невозможно скопировать, повторить. Мне никто не был нужен, кроме него. Никто. Господи, Эйден, я прошу тебя, прости, слышишь, прости. Я сама не могу объяснить свой поступок. Он отвратительный. Я ненавижу себя за него. Я люблю тебя, Милли, просто сказал он, улыбаясь уголками губ. Всегда любил. С первого взгляда. На каждой орбите. Во всех мирах. Я тоже тебя люблю, прошептала я, отчаянно всматриваясь в родные глаза и предчувствуя нечто жуткое. Оно стремительно надвигалось, омрачало все вокруг, сеяло панику. Я все исправлю. Ты вернешься, и я исправлю. Мы все решим. Вместе. В эту секунду за его прощение я готова была пойти на убийство невинного человека. Я не вернусь. Сердце отмерло, запрыгало. Норовило выломать ребра, разорвать грудную клетку, остановить жизнь. Почему? Голос сорвался. Он долго смотрел мне в глаза, пристально, глубоко, забираясь под кожу, спарывая вены, словно хотел продлить момент, словно это в последний раз. Пока мы строили планы, Вселенная уже знала, что мы проиграли. Мужские и женские голоса смешивались в одну сплошную гудящую массу. Этот звук бил по барабанным перепонкам, давил на виски, вызывал зуд под ногтевыми пластинами. Его хотелось сбросить, избавиться. И если бы в мире существовала кнопка, способная хотя бы на несколько секунд отключить все шумы на планете, я бы непременно ей воспользовалась. Посетила мысль нарушить данное Дэниелу слово, уйти в номер и посмотреть бой в полной тишине, наедине с собой. Но я не шевелилась. Почему-то мне казалось, что мое присутствие обязательно. Что если меня не будет, он может... Нет, это моя воспаленная голова, напичканная успокоительными и целой фурой переживаний, придумывала то, чего нет. Находясь в вип-ложе между Дэниелом и Эриком, я неотрывно смотрела в центр, на пустой ринг, освещенный яркими вспышками прожекторов и окруженный для безопасности боксеров барьером. Прямо над площадкой, на которой сегодня будет твориться история, громоздко нависали 4 потухших экрана. В самое ближайшее время на них в крупном масштабе запустится прямая трансляция долгожданного поединка. Я подняла взгляд к неимоверно высокому сводчатому потолку и вернулась к трибунам. 17 000. Ровно столько человек займут свои места на этой невообразимой арене, где каждый дюйм был насквозь пронизан сумасшедшей энергией и высоковольтным напряжением. И пока ряды активно заполнялись будущими свидетелями зрелищного шоу, Дэниел не переставал сверлить дыру в моей левой щеке. И неспроста. После разговора с Эйденом я ворвалась к нему в номер, выла волком и орала, что улетаю в Австралию прямо сейчас, что мне плевать на бой и все остальное. Дэниел не на шутку испугался и долго пытался привести меня в чувство, объясняя, что в данную минуту это бесполезно, и в таком состоянии он меня никуда не отпустит. Ему чуть ли не на крови пришлось поклясться, что сразу же после поединка мы едем вместе в аэропорт и возвращаемся первым рейсом в Чикаго. А затем он позвонил Кэти. И у сестры получилось успокоить меня гораздо лучше. Она уверила, что к нашему приезду постарается разузнать хоть что-то и дозвониться до Райсов. У меня не осталось выбора. И я согласилась, хотя представить не могла, сколько еще смогу выдержать, находясь в полном неведении. Опухшая и ужасно несчастная, я лежала в номере Дэниела с компрессом на голове и с холодным безразличием смотрела на ночной Вегас. Целый час я упивалась жалостью к себе. А потом внутри меня словно перезапустилась программа, и я, резко скинув мокрое полотенце со лба, приняла решение. Больше никаких страданий. Хватит, достаточно. Если у сестры не получится разобраться с родителями Эйдена, я сразу же куплю билет и улечу в Австралию, чтобы вытрясти из него всю правду. Я не потеряю его. Из-за собственной слабости и глупости я не откажусь от него и не позволю это сделать ему. Я буду валяться в его ногах и просить прощения до конца жизни, но я никогда его не отпущу, никогда! Свет потух. Мощными битами заиграл трек, и все лучи прожекторов направились в самую глубь арены, очерчивая в полной темноте знакомый мужской силуэт. Без прыжков, показушных движений и прочие ненужные шелухи, Максвелл вместе с командой, располагающейся за его спиной, уверенно двигался к рингу. Экраны выхватили крупный план, и я рассмотрела белую толстовку с натянутым на глаза капюшоном, белые перчатки и белые шорты с черными полосками. Белому волку белый цвет очень к лицу. Все это великое шествие сопровождалось песней Эминова «Till I Collapse». И от понимания масштабов пристрастия чемпиона к этому легендарному рэперу у меня невольно дрогнули уголки губ. Уайт пролез между канатов, без фанатизма поприветствовал толпу и замер в одной позиции, смотря в зал прямо на меня. Я не была в этом уверена, так как капюшон продолжал закрывать его глаза, но я чувствовала мужской, ощупывающий взгляд на каждом отрезке тела. Пристальный, цепкий, будто набрасывающий паутину на свою жертву. Я не шевелилась. И те несколько секунд, что длился этот безмолвный зрительный контакт, практически не дышала. Он медленно поднес перчатку ко рту, поцеловал и, распрямив руку, направил четко в мою сторону. Меня закоротило, заколошматило, снесло инфарктной волной ко всем чертям. Воспламенились лицо, волосы, кожа, и я, до боли закусив щеку, опустила голову и уставилась на свои колени, боясь, что операторы начнут выискивать получателя столь романтичного жеста. И не дай бог поймают мое лицо в экран. Щека уже превратилась в одну сплошную рану, а я всей своей левой частью тела продолжала ощущать давящий взгляд Дэниела. Я боялась посмотреть ему в глаза, боялась увидеть укор. Но, понимая, что я не смогу просидеть так вечность, накинуть мантию-невидимку и испариться из зала, а лучше всего трансгрессировать свою квартиру в Чикаго, я мужественно решилась посмотреть страху в лицо и, к своему невероятному удивлению, облегчению и прочим положительным эмоциям, не нашла ни намека на ожидаемый упрек. Лишь необъяснимый интерес, с которым он некоторое время изучающе разглядывал меня, а потом, так ничего и не спросив, отвернулся. Зачем Уайт сделал это? А может, это вообще не мне? Плевать зачем. Я уже все для себя решила. Максимум через час меня здесь не будет. Арена вновь погрузилась во тьму, и резко вспыхнувшие лучи прожекторов осветили мощные габариты второго бойца. Нынешний чемпион мира решил показать, кто тут хозяин, преподнести себя во всей красе и устроить настоящее шоу. Перепрыгивая с одной ноги на другую, он динамично двигался в проходе между зрителями под трек «I'm a Boss» Мик Милл и источал сплошное превосходство и пафос. Его лицо мелькало и исчезало в вспышках огня, пылающего на концах факелов, которыми жонглировали идущие позади него двое парней. Также за спиной выпендрёжника я разглядела его тренера, менеджера и секунданта. Полный набор. Вживую я видела Джейдена Фостера впервые, и он сразу же мне не понравился. Коротко стриженный брюнет с внешностью, близкой к этническим группам Латинской Америки, взошел на ринг. Позиционируя себя как король не только арены, а всего Вегаса, он прыгал по площадке, взбирался на канаты и крутил перчаткой, запрашивая все больше и больше оваций. Одетый во все черное, он напоминал мне крупную невоспитанную обезьяну. К своему неудовольствию я отметила, что ему аплодировали громче, чем Уайту. «Глупое стадо! Оно всегда хлопало тому, кто выше! Посмотрим, чье имя они будут скандировать. В конце!» «Дамы и господа, приветствуем вас на арене!» — разнесся по залу громкий басистый голос ведущего. «Этот день настал! Прямо сейчас, на этом самом месте, состоится 12-раундовый бой двух сильнейших боксеров за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе. Встречаем в правом углу ринга Максвелл Роуэн Уайт. 17 побед, 16 нокаутов и ни одного поражения». Толпа взревела. Но, честно говоря, можно было и погромче. «У парня ни одного проигрыша, придурки! Он заслужил оваций!» «В левом углу ринга действующий абсолютный чемпион мира! 25 боев, 22 победы, 17 нокаутов! Джейден Фостер!» Ради приличия я сделала 3 хлопка. Неимоверная щедрость с моей стороны. Рефери объявил, что ждет чистого боя, и соперники, приветственно стукнувшись перчатками, разошлись по углам. Прозвучал первый гонг. И Фостер сразу же идет в атаку, старается контролировать центр ринга, наносит серию мощных ударов, зазвучал голос анонсера. Вероятно, действующий чемпион желает побыстрее закончить шоу, которое, к слову, было самым ожидаемым за последние несколько лет. Оба бойца напряжены, и неудивительно, ходят слухи, что Джейден занял место Уайта. Представители топ-ринг побоялись потерять первенство и дали белому волку всего 3 недели для подготовки к бою. 3 недели — это невероятно мало даже для самого опытного боксера. Я вцепилась пальцами в ручки кресла, стараясь унять дрожь от увиденного. Максвелл не спешил нападать и в основном уклонялся от ударов противника. Хотел вымотать, прощупывал стратегию. Я могла лишь догадываться. «Ставки 50 на 50. Несмотря на грязную историю с допингом, скинувшую белого волка с чемпионского пьедестала, толпа его любит. Многие называют его вторым Рой Джонсом. У Джейдена Фостера очень мощный удар и отличная скорость. Но Максвелл Уайт — превосходный нокаутер. Один из лучших на моей памяти. К тому же он обладает превосходным чувством времени. На его счету ни одного поражения, в отличие от... Мощный удар в голову пропускает Фостер!» Джейден отлетел к канатам одновременно с ударом гонга. Я подняла взгляд на экран и под дикий ор толпы смотрела на шикарный хук, исполняемый Уайтом в замедленном повторе. Наш спарринг сейчас казался таким смешным. Он мог вырубить меня, просто щелкнув по лбу. «Превосходный раунд!» — орал диктор в микрофон. «Блестящий хук! Толпа очень возбуждена таким зрелищным началом! Но не будем забегать вперед. Нынешний чемпион не стал бы чемпионом, будь все так просто! Джейден зол и открыто демонстрирует это сопернику! Но впереди еще много раундов, и у него есть все шансы изменить ход событий! Повернуть в свою пользу!» Весь второй и третий периоды я просидела как на иголках, ожидая чего-то страшного. Я не могла поверить, что бой между ними двумя пройдет гладко и ровно. И как я была права. В четвертом раунде... Фостер делает клинч, а Уайт, не успев защититься, пропускает сильнейший апперкот. Его лицо за секунды залило кровью. Я пришла в неописуемый ужас и, казалось, совсем не дышала, пока на экранах Джордан пытался залатать рану. Сильное рассечение брови. Его тренер Джордан Блэк пытается остановить кровотечение, но пока безуспешно. У них есть всего минута. Интересное наблюдение. Блэк долгое время никого не тренировал. Говорили, ушел на покой. Все знают, что методы Джордана своеобразные. Он не терпит непослушания, и Белый Волк один из тех, кто не вписывается в его сложившуюся за годы схему. Думаю, весь мировой бокс удивлен присутствием великого тренера в углу Уайта. «Эмили, все в порядке?» — спросил Дэниел, видя мое напряжение. И я, тяжело сглотнув, кивнула. «Почему так много крови? Я не впервые была на боях, но впервые так волновалась. За этого придурка, который поступил со мной некрасиво. Бесстрашно посылал дурацкие воздушные поцелуи, а теперь смел пропускать такие удары!» Следующие 12 минут я насиловала ногтями обивку кресла, кусала губы и чесала руку в сгибе локтя. Складывается ощущение, что последние 3 раунда Уайт не работает на полную мощь. Всему виной глаз. Его команде так и не удалось полностью остановить кровотечение. Но, тем не менее, это не мешает ему преследовать Фостера вдоль канатов. Невероятная комбинация в голову и... Джейден изворачивается и наносит 2 грязных удара по корпусу. Уайт падает! Жестокое нарушение правил! Заполошно орал диктор, поднимая внутри меня цунами панического ужаса. Вероятно, сломаны ребра. Все будет зависеть от судьи. Фостер отделывается штрафными очками. Довольно слабое наказание за столь непрофессиональный прием. Кое-кому стоит вспомнить правила, если не хочет вылететь с ринга. «Эмили, сядь, пожалуйста». Донесся до меня голос Дэниела, и я только сейчас поняла, что стою на ногах. Еще немного и залезу на голову сидящему передо мной мужчине. «Давай же», — шептала я, медленно оседая на место и уже не стесняясь присутствия Прайса. «Поднимайся». «Сумеет ли Уайт продолжить бой? Подобные травмы могут привести к весьма серьезным последствиям. Джордану Блэку нужно принять сейчас крайне важное решение. Даст ли он своему бойцу шанс или же...» «И да! Дамы и господа, поединок продолжается!» «Дэниел, насколько опасно это повреждение?» С неприкрытым страхом в голосе спросила я, не отлипая глазами от сидящего в красном углу Максвелла. Он держал лед с левой стороны грудной клетки и, щурив пострадавший глаз, внимательно слушал то, что говорил Блэк, пытающийся остановить это грёбаное кровотечение из брови. «Если Джордан разрешает продолжить бой, значит, все в порядке, и смертельной угрозы для жизни нет». Совсем не успокоил меня он. «А не смертельный». «Начинается 8-й раунд, и, как мы видим, Белого Волка совсем не беспокоят его травмы. Он агрессивно нападает и... Матерь Божья! Какие чудовищные удары!» Вероятно, ему не хватало мотивации. Пара сломанных ребер, и Уайт наконец-то включается и демонстрирует нам искусство настоящего бокса. Максвелл сжирает противника, загоняет в угол. Великолепная серия и мощнейший хук справа отправляют Джейдена в нокдаун. Вот это поворот, дамы и господа! Поднимется ли Фостер, чтобы продолжить борьбу? Или же подарит свой пояс новому чемпиону? Все решится в ближайшие секунды, которые отсчитывает рефери. Да, Джейден снова на ногах. Его немного шатает, но он поднимает перчатки и кивает судье, что в порядке. Белый Волк не дает противнику перевести дух. Загоняет чемпиона в угол ринга. Очень опасная ситуация. Джейдену нужно срочно уходить от канатов. В ближнем бою у него меньше шансов на победу. Удар правой, левой. Комбинация по корпусу. Нечеловеческий апперкот, и чемпион обессиленно повисает на канатах. Гонг! Последние секунды прямо на наших глазах происходило безжалостное избиение. Совсем немного не хватило Уайту для того, чтобы закончить бой. Возможно, за минуту Фостер оклемается, и все пойдет совсем по другому сценарию. Но этот раунд однозначно остается за Макс феноменально. Прервав свою же речь, завопил анонсер. Джейден Фостер что-то кричит в спину противника, но из-за шума мы, к сожалению, не можем разобрать слов. Услышав последний комментарий, я напряглась и пристальнее всмотрелась в фигуры на ринге. Максвелл, не дошедший до своего угла, замер прямо в центре площадки. Медленно обернулся. На экране крупным планом высветилось его лицо. Все звуки исчезли. Лица тоже. Остались лишь черные глаза, полыхающие звериной яростью и леденящим безумием. Молниеносный бросок тела вперед, и мой истошный крик повис в пропитанном страхе пространстве.